Алло. Алло, здрасте. Здрасте. Ирина Андреевна? Кто спрашивает? Микрофинансовая компания, честное слово, Евгений Аркадьевич. Как вас зовут? Не слышу еще раз. Платить. Вы также отказываетесь платить? Зовут вас, как вчера говорю. Я с вами разговаривал. Я же представился вам. Ну, я говорю, не слышно вас. Ну, что мне без конца представляться, что ли? Ну, громче говорите просто. Да, честное слово, компания, помните? Это я слышала. Зовут вас как? Ну и все. Почему вы не платите? А, ну и все тогда. Что, обиделись? Ну, вы ж не называете ваше имя, отчество с фамилией. Я вам тогда тоже называем. Отвечать не буду. Ну, тогда до свидания. Пока, чумошник. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Глотова Дарья Вячеславовна, записи разговора Ирина Андреевна. Это вы, верно? Верно. Звоним вам по поводу вашей задолженности в компанию «Честное слово». Срок просрочки 27 дней. Сумма вашей задолженности составляет 13 090 рублей. Оплату необходимо произвести в течение сегодняшнего дня. Сегодня вас оплата поступает. По какому договору работаете? По агентскому договору представляем интересы компании «Честное слово» на основании статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. С какого числа? С сегодняшнего числа. Угу. Ваш сегодня договор только передан к нам на работу. Ждем уведомления. Ирина Андреевна, вас кредитор надлежащим образом оповестил. Вам сегодня на электронную почту было отправлено уведомление о том, что ваш договор был передан в работу к нам. Угу. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Как прочитаете, звоните, обсудим. Да, но вы изучите, пожалуйста, вы тоже сначала изучите вот эту статью, прежде чем что-то говорить. Вас могут оповестить иным способом, предусмотренным между кредитором и должником. Дополнительным это все было прописано в вашем договоре. Дополнительным соглашением, и, а не договором. Ирина Андреевна, это все было прописано в вашем договоре. Нужно было внимательно изучать условия договора, прежде чем его оформлять. Том, что мой кредитор привлечет МБА «Финансы». Это было у вас прописано в договоре. Нужно было внимательно какой читать. Какой пункт а моего договора об этом говорит? У меня так вы же читали договор? Это все было прописано в вашем договоре. Давайте изучите. Так изучите какой его, пункт? Прежде чем что-то говорить. Я не вижу ни слова про МБА «Финансы». Так изучите его. Серьезно? Да. Повнимательнее, пожалуйста, почитайте, угу. Ирина Андреевна. Сами вы можете сами, ради почитайте. Бога, не общаться, но оплату не перебивайте меня. То, что вы обостреваете со страху. Долги. Что? Глухая мне, или говорите, тупая? Говорите, пожалуйста, корректные слова подбирайте. Зачем? Слова покорректнее не подбирайте, вы не со своей мамой разговариваете. Давайте то, сейчас помолчите, умнее будете казаться. Сейчас, значит, давайте не в вашем думайте, случае. Вы будете брать денежные средства для оплаты. Я жду сегодня вашего звонка на закрытие вашего договора, дура, с уточняющей информацией. Я не буду тебе звонить. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Татьяна Ивановна, это Игорь Михайлович, банка «Русский стандарт». Угу. Татьяна Ивановна, ну, расскажите, пожалуйста, я смотрю, у вас просрочка большая сумма. Фамилию свою назовите. Михайлов, я же сказал. А, ну, не слышно было. Да. Татьяна Ивановна, хотел с вами поговорить. Смотрю, вот просрочка пошла по платинам и по кредитной линии. Хотелось бы узнать причину, почему так получилось. Ничего оплатить вам не хочу. Татьяна Ивановна, ну вот так не бывает, но я хотел бы с вами, знаете, поговорить о чем. А, я могу, то есть, выработать, ну, подготовить для вас, ну, хорошее предложение, которое, я думаю, устроит и нас, и вас. Нет, меня устроит вам вообще ничего не платить. Татьяна Ивановна, ну поймите, такого не бывает, но вы... Ну обращайтесь, пожалуйста, в суд. Подождите, в чем проблема? Хватит меня уговаривать. Татьяна Ивановна, я вас не уговариваю. Я вам уговариваете. Вот смотрите, смотрите, вот вы меня дослушайте до конца, потом скажете. Два кредита объединяю в один. В один. То есть в этом месяце вносите 8,5 тысяч. Дальше получаете 4 месяца льготных, ну, льготного периода, то есть 4 месяца платите по 2500. Дальше платите, ну, примерно 6300 в месяц по двум кредитам сразу. Нет. И дальше. Понимаете, вот у вас, смотрите, по кредитной линии ставка у вас 27%. Меня слышите? Ну, говорите, да. Вы вот, ну, да, так все рассказываете. Да, у вас шумит, я не могу понять, вы слушаете или нет. Значит, смотрите, ставка по одному 27, по другому 32. Я вам делаю по двум сразу 22,5%. Нет, я же сказала, нет. Не надо со мной торговаться. Я не торгуюсь. Есть обязательства, которые надо выполнять. Ну, понимаю, докажите наличие этих обязательств в суде. Это кредитный договор, и они есть, и вы понимаете, что они есть. То есть мы говорим просто непонятно о чем в суде. Я бы сказал, вы сказали, не брали, так вы брали кредит, вы по нему платили. То есть я вижу, то есть два кредита, кредитная линия, карточка. Я вам предлагаю сейчас объединить два кредита в один. Не нужно, я вам не буду ничего платить. А почему? Вы на мошенничество идете. На какое мошенничество? Давайте таким образом, по 159 будем статьи говорить. Во-первых, 159 часть первая. Это оформление кредита с предоставлением заведомо ложных данных и поддельных документов. А я вам что? Грубое уклонение. Вы же мне сейчас говорите о том, какое грубое уклонение? Да мошенничество в сфере кредитования. Подождите. Я вот сейчас вам говорю, один вопрос. Трудно, что-то случилось, не выплачивайте. Вы мне говорите, вот прям таким чистым текстом говорите, да я не хочу платить. Да. Ну как такое может быть? И это что, 159-я часть первая? Примечание 1, почитайте внимательно. Так сами почитайте. Почитайте. Я вам предлагаю, вот в этой ситуации... Сами почитайте, я вам еще раз говорю, что 159-я прим. 1, это мошенничество в сфере кредитования. Вы меня послушайте. Я вам не верю, уже это все говорит о вашей квалификации. О моей квалификации говорит то, что я вам сейчас вот предлагаю, то есть хорошее решение этой проблемы. Хорошее. Нет никакой проблемы. Этой проблемы. Я хочу 159-ю прим. 1. Организуйте мне, чтобы потом вас обвинить в клевете и еще и бабла с вас срубить. Да, попробуйте. Я смотрю, вы платили, вы по одному кредиту не доплатили, все, два платежа. Но почему так прерываете? Потому что мне надоело вам платить. Вы доплатили, вы вот смотрите, вы понимаете, в чем суть-то получается? Вы столько выплатили, и вот уже на последних платежах мы с вами, я вам всевозможные варианты предлагаю, которые... Ну, да вот что вы у меня конючите, я не пойму. Я вас не конючу. Да конючите. Кредиты, несите платежи. Не буду я ничего платить, исключительно по решению суда, вступившему в законную силу. Да это все вступит, вы поймите. Ну вот давайте, начинайте уже. А то кроме глупых телефонных разговоров ничего не происходит. Глупые телефоны, сейчас я вам говорю. Приедьте в банк, давайте поговорим с вами здесь. Вот мне делать нечего к вам ездить. А как? Ну а как так? Да никак. Мы только платили, а теперь забросили. Сколько дней просрочки? Да у вас, смотрите, то есть давайте сейчас разберемся по платинам, кредитная карта. Сколько дней просрочки? 2 месяца. Отлично, еще 2 месяца подождать и отправить вам отказ от взаимодействия. 2 месяца. По второму, кредитная линия. То же самое. Все отлично, я вас поняла. Вы его услышали меня? Услышала, конечно. Я не могу понять. По 8300 платили, по 16 платили. Дура была. Осталось. А почему? Столько выплатили. Вот на последнем вы начинаете. Вот. Вы еще в мае даже 100 рублей внесли. Ну все, мы закончили. Не закончили. Мне хотелось бы с вами встретиться в понедельник. И что? и все-таки доказать преимущество вернуться в график. Я не буду к вам идти. Лучше бы, если подошли в отделение банка. Да не буду я к вам приходить, вы меня не слышите, я не буду вам платить. Хоть уговаривайте вы меня, хоть не уговаривайте, да умоляйте, еще что-то. Есть обязательства, которые нужно выполнять. Докажите наличие этих обязательств в суде. Вы же о них знаете. Что я не знаю? Нет, вы знаете об этих обязательствах? Нет, не знаю. Вы когда кредитный договор подписывали, вы что, не читали его? Нет. А зря. А как вы подписали, не читая кредитный договор? С удовольствием. Подписали кредитный договор. Вы знаете, те средства, которые банк вам выдал, и те средства, которые нужно вернуть. Вы же вот докажите это в суде. Средствами. Да, что доказывается? Это что, доказать, что утро это утро, а день это день? Ну вы в какую-то философию ударили. Говорите. Да это какую философию? У вас не получается. Говорите. Вы говорите о том, что вы взяли денежные средства, вы вносили платежи по данному кредиту, кредитному договору. Они есть, они отражены в системе, буквально не доплатили несколько платежей. И здесь вы говорите о том, что... Да вы уже 15-й раз это повторяете. Так, я 15-й раз повторяю, чтобы вы, я думаю, скорее бы всего, вы поняли, о чем я говорю. Я понимаю, о чем вы говорите. Я сказала, я не хочу вам платить и не буду этого делать. До решения суда. Хорошо. Дошло? Тогда... Нет, до меня не дошло. Не дошло? Еще раз повторите. Не дошло. Это печально. Переслушайте разговор. Да, может, дойдет? Татьяна Ивановна, я думаю, вам, если вы приедете в понедельник... Я не приеду к вам в понедельник. В понедельник и увидимся в Пятигорск. Подъезжайте, февральская 3. Не подъеду. До встречи. Не до встречи, не будет у нас встречи. Будет встреча? Не будет. Все, бросайте трубку в истерике. Все, до свидания. Пока. Ну, снятина, блин. Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит Трансфинанс. Меня зовут Григорий Олег Нариманович. Я создатель с разговором. Ирина Андреевна. Угу. Звоню вам по поручению вашего кредитора, общества с ограниченной ответственностью, микрофинансовой компании Веритас. Ранее компания называлась Евроюм. На 7 июля 2020 года сумма долга составляет 26 970 рублей 76 копеек. С актуальной просрочкой 38 дней за продукцию микрозайма, которую оформили 26 марта 2020 года. Требование вашего кредитора оплатить данную задолженность до 8 июля. Оплата состоится от вас. С какого числа работаете по агентскому договору? Что? С 2 июля 2020 года. Угу. Ждем уведомления. Уведомление чего? То, что у вас есть долг актуален, вы об этом прекрасно знаете. Нет, не об этом уведомление. Уведомление чего? Ну, голову включите. У вас есть долг, оплата состоится от вас. Здрасте. Давайте... Я вопросом задал, Ирина Андреевна. Уведомление, и потом уже будем обсуждать. Вы прекрасно знаете, что у вас есть долги. Зайдите в личный кабинет, что у вас показано. Откройте 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Ну, и что? Ну, знакомы с ней? Ирина Андреевна, замечательно. Сообщите мне, что указано в статье 9, пункт 1. Ну вот как сами ознакомитесь, я не собираюсь повышать вашу юридическую грамотность. А оно и не нужно. Вы сообщаете, что мы должны направить вам уведомление, а указана информация. 230-й федеральный закон не знаете? Да, это не ваше собачье дело, я вас вообще всерьез не воспринимаю. Ну хорошо, значит, если вы не готовы разговаривать по телефону, вести переговоры, да, давайте придем по личной встрече. 230-й федеральный закон, Ирина Андреевна. Если вы хотите увидеть копию агентского договора, делайте официальный запрос на нашу организацию. Я не обязана этого делать. Агентский договор, но если вам нужен агентский договор... Мне не нужен агентский договор, мне нужно уведомление. Это коммерческая тайна, заключенная между одной организацией и другой. Ага, я вам сообщаю, мы не отказываемся предоставлять. Делайте официальный запрос нам в организации. И в течение 30 рабочих дней компания решит предоставлять вам агентский договор. Вообще либо ничего нет. Не нужно. Мне нужно уведомление от моего кредитора. Ну, замечательно. Зачем вы тогда от меня требуете уведомления в таком случае? Вы же агент? Алло. Алло. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Катя Дмитрий Васильевич. Как могу связаться с Натальей Олеговной? Я вас слушаю. Наталья Олеговна, это вы? Это я. По вашему кредитному договору присутствует просроченная задолженность. 19 741 рубль. Подскажите, пожалуйста, произвели оплату? Ну, если вы мне звоните, значит, уже, наверное, не производила. По логично. По какой причине своевременно не произвели оплату? Не хочу вам платить. По какой причине? Вот давайте я вам... По какой причине я не хочу платить или по какой причине не хочу? Алло. Алло. Да, говорите. Алло. Здравствуйте, меня зовут Шабанова Елена Викторовна. Это микрофинансовая компания MoneyMan, отдел по работе с просроченной задолженностью. Вас зовут Ирина Андреевна. Да. По договору займа у вас сегодня 58-й день просроченной задолженности. Сумма долга составляет 38 180 рублей на сегодняшний день. И требования компании сегодня до 20.00 по московскому времени внести оплату. Оплата поступит от вас? А где требования? Что? Требования где? Я вам его озвучила. Я тогда деньги по почте пришлю. Хорошо? А вы по почте получали деньги? А вы не в курсе, как требования выставляются? Ирина Андреевна. И? Устное требование до вас доведено. Ну, виртуальные деньги к вам отправлены. Деньги вы удерживаете незаконно. Ага. И что? Вы 24 апреля должны были погасить этот займ полностью. Угу. Кому должна, тому простила. До сих пор этого не было сделано. Шутки сейчас ваши неуместны. Это не шутка была. И компания пытается с вами урегулировать отношения, чтобы вы имели возможность добровольно погасить долг. Да, не нужна мне такая возможность. Для решения. Я не буду добровольно платить. А как вы планируете погашать долг? Через суд. Ну, это же на усмотрение компании, или вы туда хотите обратиться? А на кого мне обращаться в суд? Я не знаю, как вы хотите платить через суд. Каким образом вы вот себе это представляете? Как? А, рано или поздно вы все равно туда сходите. Будет исполнительный лист. Ну, не факт, значит, денег не получите. Коллекторы меня не пугают. Можете переступать право требования. Но это же не я вам заплачу, а они. А им, чтобы с меня взыскать, нужно будет еще доказать свое право требования. Ну почему? Наши юристы это могут оформить. Это же не просто так на словах, да? В смысле оформить? Вы обязаны это оформить, они могут. И у них будет законное право требовать возврат. Да, да, да, да, да, да. Если вы хотите с ними общаться, ну, можете довести компанию до этого. Но да. Мы планируем все-таки урегулировать отношения. Планируйте дальше. Сейчас вам в мои планы это не входит.